По правде говоря, Клеменцию просто укачало этим потоком слов, пересыпанных именами. Утомило неестественное оживление этого расшитого золотом новоявленного родича, который, не переставая, суетился вокруг нее. Слушая дядю, она спрашивала себя, кто же коннетабль, не Робер ли Артуа, и который из двух братьев короля, представлявшихся ей, носил имя Филиппа Пуатье. Слишком много впечатлений, новых лиц, которые она еле успела разглядеть, мешались в ее голове. И к тому же через несколько минут ее поведут к венцу. Клеменция была убеждена, что все относятся к ней благожелательно, а граф Валуа просто растрогал ее своим участием. Но ей очень бы хотелось подготовиться душой к предстоящему событию. Разве такими бывают королевские бракосочетания? Все же она набралась храбрости и спросила, почему так торопится со свадьбой. «Потому что в воскресенье вам следует быть уже в Реймсе, где Людовик будет помазан на царство, а он хочет сначала вступить в брак, дабы вы были с ним», — пояснил Валуа. Он умолчал, что расходы на свадьбу уплачивались из государственной казны, тогда как все расходы по коронованию брало на себя духовенство Реймса. А государева казна после позорного провала грязевого похода окончательно опустела. Отсюда и эта спешная свадьба без всякой торжественности. Пускай на увеселение раскошеливаются жители Реймса. Потребовав к себе исповедника, Клеменция Венгерская отчасти обрела душевный мир. Она уже исповедовалась нынче утром, но ей хотелось быть твердо уверенной, что она придет к алтарю, полностью отмытой от прегрешений. Не совершила ли она в эти последние часы какого-нибудь смертного греха? Может быть, ей не хватило смирения, когда она удивилась этой малоторжественной встрече? Или же не хватило милосердия к ближнему, когда она в глубине души пожелала, чтобы его высочество Валуа перестал вертеться вокруг и посулила ему черта? Зато Людовику X было в чем покаяться, когда он исповедовался накануне доминиканцу, на коем лежала забота о спасении королевской души. Пока шли последние приготовления к свадьбе, Юго де Бувилля остановил во дворе замка мессир Спинелло Толомей. Главный капитан ломбардцев в Париже, по-прежнему подвижный, несмотря на свои 60 лет и округлое брюшко, тоже решил отправиться в Реймс, куда он договорился поставить для коронации крупную партию товаров, а, кстати, посмотреть, как работают его люди. Он стал расспрашивать Бувилля о своем племяннике Гуччо. Какая ему была надобность бросаться в воду? Ах, как же мне его не достает! Не мне, а ему следовало бы носиться сейчас по дорогам, — жалобно твердил Толомей. — А мне, по-вашему, легко было без него в пути, — возразил Бувиль. Свита израсходовала двойную сумму против той, в какую нам обошлось бы путешествие, если бы Гуччо был у нас казначеем. Толомей казался озабоченным. Плотно прикрыв левый глаз, опустив нижнюю губу, он бормотал что-то, жалуясь на дела. Вопреки тому, что обещал ему лично граф Валуа, с ломбардских банкиров потребовали новый налог. Теперь при любой продаже, при заключении контракта или обмене золота и монеты и той, и другой стороне приходится платить по 2 денье с каждого ливра. Да еще собираются назначить повсюду королевских фискалов с целью контролировать сделки и взимать подати. Словом, весьма похоже на ордонансы короля Филиппа Красивого. Зачем же тогда нас уверяли, что все переменится? Бувиль отделался от Толомея и присоединился к свадебному кортежу. К алтарю невесту торжественно вел его высочество Карл Валуа. Людовику X пришлось шествовать одному. На церемонии не оказалось ни одной женщины королевского рода, чтобы составить ему пару. Тетка короля, Агнесса Французская, дочь Людовика Святого, отказалась прибыть на бракосочетание. И все понимали причину ее отказа. Она была родной матерью Маргариты Бургундской.